выросли уже. Мама, все равно идем к тебе. Мама, чтобы в жизни не стряслось, ты всегда детей поймешь и сумеешь разогнать тучи гроз. Взгляд одного хватит, мамочка, тебе, чтобы увидеть, что в сердцах твоих детей. Место позади, неизвестность впереди.